Правило 75. У детей должны быть обязанности. По мере того, как они взрослеют, вы должны ослаблять контроль над ними и позволять им больше. Дети вырастают и оставляют родительский дом. И из беспомощных младенцев они превращаются во взрослых людей, которые пьют пиво и занимаются любовью. Секрет хороших взаимоотношений с ними – искреннее желание сохранить мир. По мере того, как они взрослеют, вы должны ослаблять контроль над ними и позволять им больше. Вы должны воздерживаться от желания все сделать за них. Пусть они сами пожарят себе яичницу, когда проголодаются, или помогут вам покрасить мусорный бак. Такое поведение потребует от вас деликатности. Вы должны предоставить им возможность быть ответственными ровно настолько, насколько они могут, и в то же время эту возможность потом нельзя будет отнять. И когда вы позволите им впервые приготовить яичницу или покрасить мусорный бак, они тут же устроят беспорядок, разведут грязь на кухне и вымажут краской дверь в гараж. Именно этот беспорядок и заставляет родителей говорить: «Нет, ты не сможешь». Но каждый из нас разбил пару яиц, чтобы пожарить одно. Нам придется смириться, что какое-то количество краски будет испорчено, ведь иначе дети не смогут в будущем выполнить работу из серии «Сделай сам». Когда наши малыши впервые самостоятельно пьют из чашки, мы готовы к тому, что все сейчас прольется. Мы стоим с кухонным полотенцем в руке, готовы все вытереть. Но когда они превращаются в подростков, кухонное полотенце нам уже не поможет. Мы ждем, что они будут убираться в своей комнате, но ведь они никогда раньше этого не делали. Они просто не знают, как это делать. Им нужно выучить все стадии этого процесса, а именно, не поддерживать порядок вовсе, поддерживать относительный порядок, поддерживать порядок не так, как мы, и поддерживать идеальный порядок. Наша задача – помочь им, постепенно расширяя круг их обязанностей, но не теряя при этом контроль. Мы ожидаем, что они все сделают правильно с первого раза, без погрома, без разбитых яиц, без краски на двери. Эти наши ожидания нереальны. Взросление – дело непростое.